Глава 7. Остров призрачных желаний. «А вот и я», — разбудил меня голосок нового симбиота. «Ты чего так долго спишь, носитель? Ведь это неинтересно». «Еще один энтузиаст хозяйничает в моей бедной голове», — пробормотал я в ответ наглому индивидууму, вытягиваясь во весь рост и протяжно зевая. «Дай мне окончательно проснуться, и тогда будешь славить меня, такого единственного и неповторимого». Кроха, кажется, завис на пару секунд, не ожидая такого обращения. Но младенческая самоуверенность позволила ему быстро справиться с неловкостью и подготовить мне встречный вопрос. «Ну, не такой уж ты неповторимый, хоть и единственный мой носитель на сегодняшний день». Смешно подпрыгивая в воздухе, важно пропищало псиэнергетическое чудо. «Лучше подскажи, пожалуйста, что мне делать с той информацией, что осталось от лже-Каримы?» «О чем это ты?» — удивился я, застегивая свой любимый и, по сути, единственный комбинезон. В принципе, даже снимать его было не нужно. Мой защитник всегда был на мне, как вторая кожа. Просто после всех приключений мне хотелось насладиться привычной домашней обстановкой. Хорошо, что не надо ожидать опасности каждую секунду. «Повтори, мелочь пузатая, свой вопрос». Повторно обратился я к симбиоту и уселся поудобнее в кресле возле окна. «Сам ты пузатый!» — несколько обиженно пискнул Кроха. Хоть на мелочь не обиделся, видимо, с этим он был полностью согласен. «Мне сложно объяснить, что со мной сделал хранитель нашей последней закрытой локации, но вся память и знания Карима оказались у меня». Важно и даже самоуверенно продолжил корректор. «Лой, что мне делать с таким приобретением? Оставить на всякий случай эту информацию себе или полностью стереть?» «Вот как», — задумчиво пробормотал я. «Это очень интересно. Расскажи-ка мне, мой информационно насыщенный друг, что именно тебе досталось?» «Мне кажется, что все», — коротко описал мой новый симбиот. Я не ожидал, что ответ будет настолько лаконичным, и продолжал вопросительно разглядывать своего пси-партнера. Наконец, тот решился немного дополнить свой ответ. «Нет, Лой, действительно, все. Теперь я знаю, откуда ты появился, кто такой облачный учитель и что послужило причиной нашествия древних на твою планету. Мне известно, почему Карима звала тебя Малой. И это только малая часть огромного массива информации. Ко мне перешли все умения и возможности предыдущего симбиота, даже структуры профи, которые ей удалось скопировать в представительстве компании Galacticom. Пока ты спал, я с удовольствием покопался в этих структурах. И знаешь, что выяснилось, носитель? В ваших структурах профи содержится весьма немало полезного. Я постараюсь все это добро структурировать и после передам эти знания тебе. Кто знает, может, в дальнейшем они нам пригодятся». «Вот и отлично», — согласился я. «Стирай только личные воспоминания Каримы, а остальное архивируй и систематизируй. У тебя остались ко мне вопросы, маленький симбиот?» «Вопросов, как всегда, очень много», — сразу ответил псиэнергетический конструкт. «Задам только один, не буду тебя утомлять. Носитель, миленький, ну пойми меня. Без информации и сложных задач я просто задыхаюсь. Может быть, у тебя найдется для меня какое-нибудь важное поручение или задание?» Несколько минут прошли в напряженном молчании. Вот так сразу нагружать серьезной работы этого неугомонного трудоголика не хотелось. Мало ли что может случиться. А вдруг его помощь потребуется очень скоро? Выслушивать постоянное нытье тоже не входило в мои планы, и поэтому пришлось поручить ему первое, что пришло в голову. «Слушай, Кроха», стараясь выглядеть как можно серьезнее, я принял соответствующий вид. «Есть крайне важное и ответственное поручение для тебя. К твоей радости у меня даже парочка таких задач, но они очень сложные. Даже не знаю, стоит ли так серьезно тебя загружать. А может быть, ты откажешься и просто отдохнешь?» «Очень хочется сложных задач», — заявил малыш, подлетев ко мне поближе. Мне показалось, что в этот момент живой псиэнергетический конструкт начал дрожать от волнения в ожидании заданий. «Но потом уже нельзя будет отказаться», — сурово произнес я, придав своему голосу еще больше серьезности. «Первое поручение очень сложное, а второе практически невыполнимое». Кроха завис передо мной на расстоянии вытянутой руки и молча ожидал моего решения. Собери всю информацию, заключенную в структурах профи Империи Батчат, проанализируй и организуй ее для моих дальнейших потребностей. Используй свои возможности и умения, наладь изготовление улучшенных структур профи, как можно тщательнее изучи финансово-экономическую систему этой империи. Через Galacticnet зарегистрируй коммерческую компанию на меня и моего опекуна. Потом, Кроха, тебе предстоит увеличить мои накопления. На выполнение этого поручения выделяю тебе один цикл. Спасибо тебе, Лой! Радостно завопил симбиот и молниеносно скрылся где-то внутри моей тушки. Вот интересно, как он отреагировал, если бы узнал, что такие сверхважные задания я придумал только что? Так хотелось избавиться от его настойчивого нытья. Я тоже не предполагал, что высшие силы Вселенной и в этот раз намеревались пошутить надо мной. Жаль, что сейчас никто не мог мне рассказать, чем закончится выполнение этого невинного поручения. Иначе, клянусь всеми светлыми знаниями, я не позволил бы себе так шутить со своим симбиотом. Однако сейчас меня устраивало, что Кроха замолчит и хоть чем-то займется и не будет мне мешать. Мне хотелось о многом подумать. Например, где и как искать неизвестного великого учителя? Вдруг его невозможно найти в существующей реальности? Или мне стоит сосредоточиться на активном обучении у древних? Как же все сложно, и посоветоваться не с кем. Единственные разумные, с кем мне пришлось активно общаться на любые темы, это наставники Арай. Решено, напрошусь к ним в гости за советом. Краткий миг перемещения, и я вновь оказался у древних. Со времени нашей последней встречи у них ничего не изменилось. Арай также увлеченно носились по огромному помещению своей научной лаборатории, загруженные невероятно сложными задачами по изучению живых псиэнергетических конструктов. Казалось, ничто в этой вселенной не сможет оторвать этих ненормальных ученых от интересной сверхзадачи. «Чистой вам энергии, уважаемая Арай!» — почтительно произнес я и принялся рассматривать крайне уродливый псиэнергетический конструкт, который занимал не меньше десятой части зала. «И тебе светлых знаний, адепт!» — откликнулся первый наставник, с явным трудом оторвавшись от своей работы. «Мы уже знаем, что у тебя все в порядке. Не можешь ли ты нам поведать, что с тобой произошло в последней закрытой локации? И знаешь ли ты о многочисленных изменениях, которые произошли со всеми твоими оболочками?» Вспыхнувшее любопытство Арай пересилило их вечное стремление к познанию. Они мгновенно переместились ко мне поближе и застыли в ожидании подробного рассказа. Ничего не поделаешь, пришлось вспомнить мельчайшие подробности своего посещения и продемонстрировать искры жизни. Я закончил свой рассказ и ожидал проявления бурных эмоций со стороны наставников. Не тут-то было. Арай словно окаменели и долгое время стояли неподвижно. Возможно, они обменивались информацией друг с другом и строили различные гипотезы. Я был уверен, что потоков сознания у древних было намного больше, чем у меня. Тогда что можно так долго обсуждать? «Ты не мог бы нам передать несколько этих искр жизни?» — наконец произнес третий наставник. «Обещаем, мы создадим все необходимые условия для их созревания. Можешь не переживать за их дальнейшую судьбу. Мы сформируем временную структуру, идентичную структуре твоих оболочек. Потом мы вернем малышей тебе обратно, Аркон». «Да мне, в принципе, не жалко», — согласился я, не раздумывая. «У меня искра жизни не меньше 1,5 миллиардов. Можете изучать моих постояльцев, только не причиняйте им неудобств». Древние тут же начали совместно сооружать объемный псиэнергетический конструкт. Я узнал руну материальной иллюзии и руну познания. К сожалению, остальные руны этого конструкта мне не удалось запомнить. Их там было не меньше 10 десятков. Надо будет попросить наставников, чтобы они не забыли обучить меня новой комбинации рун. Когда объемный конструкт был готов, я поместил внутрь несколько искр жизни, после чего мне посчастливилось наблюдать крайне довольные физиономии своих наставников. Теперь можно уточнить по поводу своего дальнейшего обучения. «И нечего раздумывать», — эмоциональнее, чем обычно, заявил один из Арай. Хранитель закрытой локации сказал тебе правду. Мы ученые и исследователи, Лой. Конечно, нам многое известно, но, к сожалению, мы не ориентированы на полноценное наставничество. Поднять твой уровень от адепта до мастера мы можем. Боюсь, только для этого нам понадобится не пара столетий, как сказал хранитель, а намного больше. Мы не отказываемся тебя обучать и передавать тебе светлые знания. Раз у тебя появилась реальная возможность пройти обучение у представителей изначальных, то тебе необходимо сделать это. Мы и сами бы с великим удовольствием поучились у такого великого учителя, но по известным тебе обстоятельствам нам это недоступно. Примерно так я и подумал, почесывая свою давно обросшую голову, согласился я с наставником. Правда, у меня нет точных координат места, в котором может находиться закрытая локация нового учителя. Есть только примерные, неопределенные данные. Внезапно заговорил второй наставник, который до этого молча и пристально разглядывал меня. «Адепт, мы хотим попросить у тебя прощения за собственную оплошность. Даже используя духовный конструкт, мы не смогли обнаружить враждебность твоего прошлого симбиота. Это большое упущение с нашей стороны. А знаешь ли ты, Аркон, что прохождение исключительного псиэнергетического конструкта познания и очищения в закрытой локации изначальных не прошло бесследно для твоей энергетической оболочки? Базовый запас твоей псиэнергии значительно вырос, и структура твоей личной энергии изменилась. Сейчас ты оперируешь практически идеально чистой энергией и мгновенно восполняешь ее за счет искр жизни. Поэтому твои подопечные нас так заинтересовали, Лой. Возможно, тщательное изучение пси-энергии этих удивительных искр многое нам объяснит». «Хранитель ничего мне не рассказывал об этом», — задумчиво протянул я. «Кстати, не подскажете, какое у меня теперь базовое количество пси-энергетических единиц?» «Вполне вероятно, что для хранителя эти изменения могли показаться весьма незначительными», после секундного молчания продолжил Арай. «Кто знает, каким количеством пси-энергии оперировали изначально? Не скрою, что и раньше ты располагал аномально большим количеством базовых пэй, а сейчас оно запредельное для ранга адепт». «Так сколько все же у меня пэй? Я уже не мог сдерживать нетерпение. Возможно, мое поведение выглядело несколько неэтично. Я и сам мог бы узнать это, используя духовный конструкт. Но желание узнать о себе такую важную информацию просто распирало меня изнутри». «Чуть больше 300 миллионов пэй, Аркон», старательно выговаривая значительные цифры, произнес наставник. «Нам не ясен механизм такого стремительного роста твоей энергонасыщенности. В любом случае, тебе следует увеличить контроль за своими действиями во время манипуляций с большими массивами энергии. Если вложить твою пси-энергию в один из дестабилизирующих или стихийных конструктов, то с легкостью можно уничтожить достаточно крупный астероид». «Ого!» — удивленно произнес я. «Такая сила действительно впечатляет». «И мы еще раз вынуждены предупредить тебя о необходимости постоянного контроля за своей силой, Лой. Ты очень молод и можешь по неопытности совершить сильнейшее разрушение. Поэтому не позволяй своим чувствам и эмоциям взять верх над разумом. Теперь перейдем к координатам разыскиваемой тобой локальной зоны. Разреши нам обменяться информацией с твоим симбиотом. Тогда нам удастся с большей вероятностью определить как физические, так и временные координаты местонахождения великого учителя». Кроха, естественно, подслушивал наш разговор и поэтому моментально появился около меня. «Носитель!» — вопросительно пискнул он. «Мне передать ориентировочный алгоритм координат великого учителя?» Мне оказалось достаточным просто кивнуть своему симбиоту, и в сторону древних началась трансляция длинной вязи крохотных псиэнергетических конструктов. Подобную неровную и длинную строчку конструктов я видел только один раз в жизни, и совсем недавно. Такой протокол передачи информации применялся при передаче мне переместителя. По всему периметру конструкта корабля также постоянно мерцала связка сверхмелких конструктов. «У тебя будет очень хороший симбиот», — произнес первый наставник. Ему почти в одиночку удалось расшифровать координаты того загадочного места. Однако мы не имеем возможности даже на краткий миг переместиться по этим координатам, Аркон. Попробуй сам, возможно, у тебя получится. Я начал нервничать. «Наставник, может, не будете меня пугать? Я и так не уверен, стоит ли туда перемещаться. Вы хоть намекните, где примерно находится это место?» «В одном из океанов этой планеты», — неторопливо принялся объяснять древний. «На глубине более 25 километров есть нестабильная зона временных аномалий. Там периодически образуется зона, напоминающая сжатое подпространство, и затем вновь исчезает. Физические и пси-энергетические параметры данной зоны зафиксировать нам не удается. Чаще всего пространство предстает в виде огненного острова, из которого беспорядочно вылетают неизвестные нам пси-энергетические конструкты. Эти конструкты нам ни разу не удалось как следует рассмотреть, они прозрачны и почти невидимы. Призрачные пси-энергетические конструкты моментально преодолевают небольшие расстояния и растворяются в портальных окнах. Мы много тысячелетий пытались разгадать загадку этого огненного острова, но, к сожалению, не продвинулись ни на шаг. Однако сейчас, ознакомившись со структурой и построением живых конструктов, мы накапливаем опыт взаимодействия с контурными абстрактными временными структурами. Нечто подобное извергает из себя огненный остров, Аркон. Мы назвали его остров призрачных желаний. Ясно, что призрачных. Донельзя, заинтригованный необычным рассказом, решил уточнить я. Но почему именно желаний? Мы зафиксировали, что в момент проникновения призрачных конструктов в портальные окна на сотую долю секунды меняется спектр Солара. И в этот момент на физической составляющей планеты у очень многих разумных исполняются самые различные желания. Да, я был окончательно заинтригован. Тут моя фантазия дает сбой. При всем желании я не смог бы придумать, почему происходит именно так. Древний проигнорировал мой праздный интерес. Как ни странно это прозвучит, адепт, хранитель закрытой локации изначальных указал координаты острова призрачных желаний. В огромном зале наступила удивительная тишина. Трое древних ждали решения юного псиона и не произнесли больше ни единого звука. Даже вечно прыгающий и неунывающий Кроха почувствовал серьезность момента и перестал хаотично передвигаться вокруг своего носителя. Мой голос внезапно охрип от волнения. «Я так понимаю, мне нужно прямо сейчас принять решение? Почему мы так торопимся? Неужели невозможно это сделать чуть позднее?» «В этом случае значительно возрастает сложность расчета времени и места появления острова призрачных желаний, Аркон», — охотно пояснил третий наставник. «Мы и так очень сильно рискуем, отправляя тебя в точку с неизвестными физическими и временными координатами. Определиться надо прямо сейчас». «Вы можете мне хотя бы подсказать, что меня там ожидает? Или это дорога в один конец?» «Я так надеялся услышать какие-нибудь хорошие новости». «Повторяем, адепт», — все тем же ровным и спокойным голосом ответил Арай. «Решение только за тобой. Ты должен сделать свой выбор. У нас остается мало времени. Решай, псион». Я хмуро оглядел своих наставников и попытался хоть как-то уловить их настрой, но наткнулся на стену абсолютного ментального контроля. Мне оставалось лишь вздохнуть, собраться с духом и произнести достаточно уверенным голосом. «Я готов, древняя!»